Но он не произнес ни слова в ответ на это и не пошевелился. Грубый просчет для человека вашей точности и аккуратности. И если вы оставили Лендровер там, то как вернулись обратно в Сан-Лабрадор? А, смотрите-ка, этот человек обладает рудиментарной способностью рассуждать логически. Да, вы правы. У меня действительно был помощник, один мексиканец. Он раньше работал здесь у меня на ранчо, когда мы держали больше лошадей, когда моя жена ездила верхом. Он повернулся к Урсуле. Ты помнишь Клеофаса, дорогая? Урсула крепко зажмурила глаза. Из-под век у нее сочилась влага. Гебни продолжал. Этот Клеофас, ничего себе имечко, да? Был здоровенный детина. С мозгами у него было туго и никакого здравого смысла. Он был, в сущности, двуногим вьючным животным. Я собирался скоро рассчитать его. Осталось всего несколько лошадей, не было смысла зря тратить деньги. Но перемещение миссис Рэмп дало ему один последний шанс оказаться полезным. Он высадил меня в Пасадене, потом отогнал ровер к водохранилищу и остался ждать меня там. Именно он столкнул Роллс-Ройс в воду. Он не рассчитал. Посадил его на выступ или что-то в этом роде. Такую ошибку легко сделать. Этого бы не случилось, будь он повнимательнее. «Откуда у меня такое чувство?» — спросил я. «Что ему больше уже не придется делать никаких ошибок?» «Действительно, откуда?» Он посмотрел на меня с преувеличенно простодушным видом. Урсула застонала. Гебни сказал, «Ах, да прекрати же, не устраивай мне театр. Он же тебе не нравился. Ты все время называла его тупой скотиной, Ведбеком. Все время требовала, чтобы я от него избавился. Ну вот теперь все по-твоему». Примечание. Ведбек — мокрая спина, то есть нелегальный эмигрант из Мексики, переплывший реку Рио-Гранде. Урсула слабо покачала головой и осела в кресле. Я спросил, куда вы повезли миссис Рэмп после того, как отделались от Роллса? Мы совершили увлекательную поездку по живописным местам. Через парк Анжелес-Крест по проселочным дорогам точный маршрут проходил по 39-му шоссе до Маунт-Уотерман, по второму до Маунтин-Хай, по 138-му до Палмдейла, по 14-му до Согуса, по 126-му до Санта-Полы, потом прямо до самого 101-го и оттуда до ранчо. Путь огольный, но приятный. «Ничего подобного во Флориде не встретишь», — заметил я. «Абсолютно ничего». «А почему водохранилище?» — спросил я. «Эта сельская местность находится сравнительно недалеко от клиники и в то же время не слишком близко. Никто туда не ездит. Я знаю, потому что был там несколько раз, чтобы продать лошадей, на которых моя жена больше не хотела ездить». «И все?» «А что еще надо?» «Ну, я был бы готов побиться об заклад, что вы изучили клинические записи вашей жены и знали, что миссис Рэмп не любит воду». Он усмехнулся. «Мне понятно, — продолжал я, — что дымчатые стекла скрывают едущих в машине, но, по-моему, вы сильно рисковали, воспользовавшись столь заметным автомобилем. Кто-нибудь мог обратить внимание?» «А если бы и так, что из того?» «Ну, кто-то увидел машину, которая, как выяснилось бы, принадлежит ей». «В сущности, так и случилось». «Тогда просто предположили бы, что психически больная женщина приехала туда на машине, и там либо с ней произошел несчастный случай, либо она совершила самоубийство. Именно эта точка зрения и была принята». «Верно», — согласился я, стараясь казаться задумавшимся. «Все было учтено, Делавер. Если бы Клеофес доложил, что его видели, мы переехали бы в другое место. У меня было намечено несколько таких мест. Даже и в том маловероятном случае, если меня остановит полицейский, беспокоиться было бы не о чем. Я объяснил бы, что я психотерапевт, везу пациентку, находящуюся без сознания после фобического приступа, и в подтверждение своих слов предъявил бы свои документы. Факты подтверждали бы сказанное мной, и она, придя в себя, тоже подтвердила бы сказанное мной, потому что именно это она бы и вспомнила. Элегантно, не правда ли?» «Да», — ответил я тоном, заставившим его внимательно взглянуть на меня. «Даже при езде по проселочным дорогам у вас было более чем достаточно времени, чтобы устроить ее здесь, дождаться звонка вашей жены с сообщением, что она не явилась на групповую терапию, изобразить обеспокоенность, вернуться в Пасадену и появиться в клинике, где я имел не совсем приятную возможность встретить вас и попытаться выведать у меня, много ли мне известно о миссис Рэмп. А иначе зачем я бы стал с вами разговаривать? И на какой-то момент вы таки заставили меня почувствовать беспокойство. Что-то сказали о том, будто она строит планы начать новую жизнь. Потом я понял, что это просто болтовня, и вы ничего важного не знаете. Когда ваша жена узнала о том, что вы сделали? Когда проснулась вот в этом самом кресле. Вспомнив, в какой спешке Урсула покинула клинику, я спросил, что вы ей сказали, чтобы заманить сюда. Я позвонил ей, предварился, что мне стало плохо, и умолял приехать помочь мне. Будучи примерной женой, она немедленно откликнулась на зов. Как вы объясните ее отсутствие пациентам? Грипп в сильной форме. Я возьму их лечение на себя и не думаю, что будут какие-то жалобы. Из группы исчезли две пациентки, а теперь еще и врач. Учитывая род заболевания, с которым вы имеете дело, может оказаться не так уж просто их успокоить. Две? Он понимающе усмехнулся. Красотка мисс Кэтлин, наша бесстрашная репортерша. Как вы до нее докопались? Не зная, жива ли Кэти Мориарти или мертва, я ничего не ответил. «Ну, — сказал он, усмехаясь еще шире, — если вы думаете, что ваша уклончивость ей поможет, забудьте об этом. Красотка мисс Кэтлин больше не будет писать никаких репортажей. Пакостная сучонка. Возомнила, будто ей удастся в моем присутствии симулировать такую сложную вещь, как агорафобия. А когда я поймал ее, то пыталась выкрутиться с помощью угроз и обвинений.